33. Я закрываю глаза и подставляю лицо холодному колючему ветру с дождем. Это отвлекает от густой тоски, что стягивает все в груди. То ли правда осень меня пробрала, то ли от несчастной любви моей все краски будто поблекли, но все кажется серым, холодным и непривлекательным. Учеба не вызывает живого интереса, работа тоже не вдохновляет. Я знаю, что это пройдет. Должно пройти. Обязано. Но я скучаю по Герману. Прошло каких-то 5 дней, как я вернулась в общежитие, но кажется, будто не видела его уже целую вечность. Скучаю по строгому, внимательному взгляду, по сильным и вместе с тем нежным рукам, потому как на его лице отображалось истинное удовольствие, когда он пробовал приготовленную мною еду. Вчера я после учебы села в маршрутку, которая идет через жилкомплекс, в котором он живет. Проехалась мимо, а потом по кругу, едва сдержав непреодолимое желание выйти на остановке рядом. А сегодня я сдержалась. Сказала Тане, что поехала на работу, а Злате солгала, что в колледже сегодня допоздна придется заниматься. Паршиво мне, что вру. Но сил кого-то видеть и с кем-то общаться сейчас совсем нет. Поэтому я иду в парк. Поднимаю повыше воротник куртки и бреду по опустевшему осеннему парку, наступая в лужи и наблюдая, как грязные капли попадают на кожаные носки ботинок, а потом стекают снова на асфальт. Лавочки грустно пустые. В песочницах больше нет песочных куличей. Да и сам песок превратился в грязную жижу и размылся дождем. Качели покачиваются ветром, скучая по шумной детворе. К этой одинокой качели я и иду. Чувствую с ней сейчас родственную связь. Тоже щемящее одиночество. Пару раз провожу ладонью по сиденью, смахивая прилипший пожухлый листок и капли воды, и усаживаюсь повыше, подтянув ноги над грязью. Вчера звонила бабушка, спрашивала, как мои дела и когда планирую приехать. Пришлось очень постараться, чтобы голос получился не то чтобы жизнерадостным, но хотя бы спокойным. Мне бы очень хотелось сейчас в деревню, хотя бы на несколько дней. Но теперь у меня обязательства по работе. На учебе скоро зачетная неделя. Но самое главное, бабушка точно заметит, что мне плохо. Не хочу расстраивать ее. Я прикрываю глаза и немного раскачиваюсь. Так теряется ощущение реальности и становится хотя бы ненадолго легче. Но вдруг рядом раздается скрип, который совсем не похож на случайное движение ветра. Открыв глаза, я обнаруживаю, что рядом со мной на соседней качели сидит Рокс. Внутри прокатывается волна кипятка, но тело вдруг будто парализует. Никуда бежать не хочется. Пусть будет, как будет. «Привет», — говорит он, плотнее кутаясь в свою кожаную куртку. Почему-то замечаю, что сегодня на нем нет ярко-салатовых кроссовок и наушников. Вместо них черные высокие ботинки на шнурках и беспроводные серые наушники-вкладыши. «Привет», — отвечаю и смотрю на него в упор, хотя он на меня не смотрит. Разглядывает носки своих тяжелых ботинок. Странно, но страх действительно испаряется. Парень вдруг кажется мне какой-то неотъемлемой частью этого безжизненного парка, таким же одиноким. «Почему ты мне помог?» Спрашиваю, о чем размышляла не один раз. «Я не хотел, чтобы с тобой случилось что-то плохое», отвечает по-прежнему, не глядя на меня. «Но я вдруг верю ему абсолютно». «Почему?» переспрашиваю шепотом. «Мне почему-то это очень-очень важно узнать. И разве не ты сказал Руслану, что видел меня у джаза?» «Нет, не я. Тебя слила какая-то твоя подруга из общаги». «Таня?» — спрашиваю удивленно, чувствую, как горечь обиды на подругу наполняет рот. «Нет, не она. Я не помню имени. Но и она не специально, думаю. Руслан подкатил мягко, и типа он твой поклонник». «Я слышала, Руслана арестовали. А тебя отпустили?» «Да, и я приложил для этого все усилия. Звучит не сильно по-дружески, правда?» Он тяжело и невесело усмехается и, наконец, поднимает на меня взгляд. «Руслан — козел и придурок. Преступник. Он делал нехорошие вещи. Но это не меняет того, что друг из меня оказался хреновый. Я долго пытался убедить его перестать, но его растаскивало еще больше. Ему тоже плохо. Его ломает, это видно. Ломает от того, что для того, чтобы поступить правильно, пришлось пойти на предательство. Ты участвовал когда-нибудь в его нехороших делах? Это мне тоже важно знать. Нет, отвечает твердо, и я уверена, что он не лжет. Чувствую. Но не слишком старался препятствовать, хотя и пытался образумить. А потом появилась ты. Я не совсем понимаю, что он имеет в виду. Продолжаю смотреть на Рокса, ожидая, что он продолжит говорить. Но Рокс замолкает, и тогда до меня начинает доходить полный смысл. Я ему понравилась? Я бы не позволил ему ничего с тобой сделать. Еще там, на даче, когда понял, что он задумал. Но ты и сама сбежала. А потом у тебя появился защитник. Защитник. Опускаю глаза, ощущая, как в животе что-то сжимается от упоминания Германа. Больно сжимается. До судорожного выдоха и желания поджать колени. Между нами повисает пауза. Словесная тишина, наполненная звуками увядающей природы. Снова начинает сильнее накрапывать дождь. Его ледяные капли секут по лицу и рукам. Но я ни в карманы их не убираю, ни перчатки не достаю. «Он обидел тебя?» В голосе Рокса проскакивает жесткая нотка. «Нет», — качаю головой, — «не обидел. Он слишком хороший для этого». «Но тебе все равно больно». «Не вопрос, утверждение. И опровергать его я в себе сил не нахожу. Это будет ложь не Роксу, это будет ложь себе. А я и так стала врать всем напропалую. О себе не хочется. И Роксу тоже почему-то». «Ты замерзла, Женя. Хочешь, я угощу тебя пиццей и горячим шоколадом? Тут рядом есть кофейня». Кто-то скажет, что это несусветная глупость, как и поездка на дачу с Русланом, как и то, что я жила у незнакомого мужчины. Я, как оказалось, вообще склонна совершать глупости. Но Рокс не кажется мне опасным. Точнее, кажется, но не опасным для меня. К тому же он спас меня, хотя мог этого и не делать. «Тебя же Матвей зовут?» Пытаюсь припомнить точно. «Да». Его губы трогает едва заметная улыбка. «Но так меня даже мама не называет. Все говорят, мое имя мне не идет». «А мне кажется, очень даже идет. У меня у самой появляется улыбка. А ведь я и забыла за последние дни, что значит улыбаться. А точнее, что значит хотеть это делать. И я бы правда не отказалась от горячего шоколада и пиццы, Матвей». Он улыбается шире, и оказывается, что улыбка у него очень красивая. Она оживляет его лицо, лишая привычной угрюмости и добавляя обаяния. «Ну, тогда пойдем». Он первый спрыгивает с качели. «Пойдем», — повторяю за ним, и мы направляемся к выходу из парка.